519. Гуру. Для пробуждения спящих сознаний, для того, чтобы слепые прозрели и глухие начали слышать, многое делается сейчас владыками света. Напряженно и насыщенно цементируется пространство идеями ускоренной эволюции. Мысли, посылаемые ими, настолько наполнили ауру земную, что в разных частях света люди, не знающие друг друга, уже признают одинаковые формулы. Распространение мыслей не остановить никакими мерами. Новые мысли проникают повсюду, сметая преграды. И когда идеи кооперации, сотрудничества и мирного сосуществования войдут и утвердятся в сознании большинства, невозможное ныне вдруг станет возможным, и человечество вступит в новую эпоху, освобожденная от цепей старого мира. Многое делается сейчас и помимо цементирования пространства, и многое выдается, находившееся раньше под строгим запретом. Двери понимания широко открыты перед каждым, устремившимся к свету духом.